Обратное верно. Перевод как женщина. Если красив, то не верен. Если верен, то, скорее всего, некрасив. Евгений Евтушенко. Книги «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла называют ночным кошмаром любого переводчика. Тексты культовых произведений талантливого англичанина доверху наполнены каламбурами, логическими загадками, скрытыми рифмами, стихами и чисто английскими отсылками. Передать глубокий смысл написанного, не потеряв игру слов, становится для языкового специалиста настоящим испытанием, с которым, по правде говоря, справляется далеко не каждый. Именно на примере «Алисы» мы рассмотрим основные сложности перевода английского языка на русский, в котором даже простейшая фраза «curious and curious» может иметь более 5 эквивалентов. Все страньше и страньше. Впервые «Алиса в стране чудес» была выпущена в России еще в далеком 1879 году. Необычность первого перевода сегодня мы заметим уже при взгляде на обложку, на которой красовалось внезапное заглавие «Соня в царстве дива». Специалисты, исследовавшие работу неизвестного переводчика, пришли к выводу, что он пользовался методом русификации, то есть заменял какие-либо зарубежные факты и реалии национальными. Сейчас это может показаться глупой выдумкой, но в первой русской версии «Алисы» безумного шляпника действительно звали Илюшка Лжец. И устраивал он не чаепитие, а шальную беседу. Публика довольно прохладно восприняла эту неуклюжую историю, а критики разгромили ее в пух и прах. Отзывы пестрили резкими замечаниями о скучнейшем, путанейшем, болезненном бреде злосчастной девочки Сони. Следующие два перевода задействовали уже более или менее привычные имена и названия. «Приключения Алисы в волшебной стране» и «Приключения Алисы в стране чудес», но также грешили чрезмерной заменой иностранных понятий русскими. В 1923 году свой вариант книги выпустил Владимир Набоков. Несмотря на высокое качество получившегося текста, некоторые решения до сих пор вызывают сомнения в своей целесообразности. Например, главная героиня произведения получила имя Аня, а чеширский кот внезапно стал масленичным. Белый кролик оказался дворянином по фамилии Трусиков, а ящерица Биль превратилась в Яшку. Вместо английского фольклора Набоков пародировал нравоучительные стишки своего времени. Забугорное апельсиновое варенье он сменил на клубничное, а историю мыши посвятил не Вильгельму-завоевателю, а Владимиру Мономаху. Получается, что автор зачем-то попытался полностью русифицировать повествование, но в результате только лишил его английской изюминки. В 1940 году свет увидел пересказ «Олени Чагниненко», который придерживался не особо выигрышной методики, переводил каждое слово буквально, тем самым теряя смысловые переплетения и каламбуры Кэрролла. Своих поклонников, впрочем, данная версия сумела обрести. Несколько десятилетий спустя разобраться с Алисой попытался и детский писатель Борис Заходер. Советский автор, так же, как и многие его предшественники, заменял английские понятия русскими, но старался сохранять имеющиеся шутки и игру слов. Безумного шляпника он, к примеру, переименовал в шляпу, а вот гусеницу почему-то заменил червяком. Существовали и другие варианты книги на русском языке. Однако звание канонического получил только один из них — работа литературоведа Нины Демуровой, в 1966 году представившей на суд читателя свое прочтение произведения. Именно ее статью «Голос и скрипка» мы далее будем брать за основу, детально рассматривая сложности перевода как работ Льюиса Кэрролла, так и в целом английской литературы. Как перевести сказку? Коллекционер переводов Алисы Уоррен Уивер обозначил основные трудности перевода сказки. Среди них стихи, каламбуры, специально сконструированные слова или слова-нонсенсы, шутки, связанные с логикой, не поддающиеся классификации, сдвиги в значениях. Изобретательность переводчика. «Советник-червяк» — название пятой главы книги «Соня в царстве дива». В оригинале «Advice from a Caterpillar» — «Совет от гусеницы». «Сударь или сударыня». Кэтерпилла в английском тексте является существом мужского пола. Алиса обращается к нему «сэр», а в переводах — женского, «сударыня» в переводе Демуровой. Что значит имя? Одной из главных преград на пути многих переводчиков считаются имена собственные или названия придуманных объектов. В «Алисе в стране чудес» данная проблема восходит на новый уровень. Мало того, что главная героиня практически в каждой главе встречает каких-то чудаков, так еще и в имени каждого из них зашифрован либо конкретный человек, либо важные для англичан понятия. Например, у Кэрола имеется персонаж Дак. Вроде бы что может быть проще? Дак переводится как «утка», значит, и персонаж должен именоваться «уткой». Однако за личиной странного существа скрывается конкретный человек — Робинсон Дакворт, коллега и друг автора. Абстрактной уткой, тем более женского рода, он быть никак не может. Во время безумного чаепития Алиса знакомится с The Hatter и The Much Hair. Они оба родились благодаря старинным английским пословицам «As mad as a hatter» и «As mad as much hair», первая из которых использовалась уже в 1327 году, а вторая появилась в середине XIX века. Для англичан имена этих персонажей являются говорящими и имеют свою предысторию. Но переводя их на русский, необходимо либо подбирать соответствующие аналоги, либо добавлять пояснения. Если мы слегка отвлечемся от Алисы и обратимся к другим детским героям, с английскими именами которых приходилось работать переводчиком, то обнаружится еще немало любопытных примеров. Помните гаечку из детского мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»? В оригинале она носит имя «Гэджет Хакренч», что следовало бы перевести как «гаджет взлома ключ». Другой персонаж данного мультфильма, мышонок Монтеррей Джек, получил свое имя в честь сыра, популярного в Америке, но совершенно неизвестного в наших краях. Переводчики решили назвать его Рокфором, так как с этим французским сортом россияне были более или менее знакомы. В мультипликационной истории о красавице и чудовище маленькую чашку зовут Чип, что переводится как «осколок». Однако в русской версии персонаж так и остался Чипом. Видимо, такое имя показалось более благозвучным. Нет, будь моя воля, я назвал бы книжку, например, так: «Аленка в Вообразилии», или «Аля в Удивляндии», или «Алька в Чепухании». Ну уж на худой конец «Алиска в Расчудесии». Но стоило мне заикнуться об этом своем желании, как все начали на меня страшно кричать, чтобы я не смел, и я не посмел. Борис Захадер. Писательские каламбуры. Каламбур — это сознательная игра слов, построенная на возможности их двоякого понимания. Каламбуры могут быть фонетическими — схожесть звучания, лексическими — многозначность, или фразеологическими — разрушение формы слова. Перевести имена персонажей Алисы хоть и сложно, но возможно. Зато, как показал неудачный опыт многих специалистов, гораздо труднее справиться с игрой слов, определяющие поступки героев и даже развитие сюжета. По словам Нины Демуровой, работая с Кэролом, очень часто приходится выбирать между тем, что говорится, и тем, как это делается. К примеру, в одной из глав «Алисы в Зазеркалье» присутствует диалог, в котором Алиса спрашивает у Розы, не страшно ли ей в саду. Та отвечает, что при опасности одно из деревьев загавкает. В оригинале все выглядит следующим образом. «It says bow-wow», — cried a daisy. «That's why its branches are called boughs». Игра слов строится на использовании амонимов «бау» — ветка, и «бау» — часть «бау-бау» — «аф-аф». В русском языке связать ветви и способность лаять практически нереально. Поэтому сама Нина Демурова сменила эту комбинацию на пару «дуб отдубасить». Интерес представляет и следующий фрагмент. «And so these three little sisters ever learning to draw, you know. What did they draw?» said Alice, quite forgetting her promise. «Trickle», said the Dormouse, without considering at all this time. Данный диалог примечателен соединением амонимов «draw» — «черпать» и «draw» — «рисовать». Если бы текст заменяли дословно, то он бы потерял всякий смысл. Итак, эти три маленькие сестрички, они учились черпать, рисовать, знаете ли. А что они тянули? Патоку. Нина Демурова эффектно решила проблему при помощи комбинации пели-пили. И надо вам сказать, что эти три сестрички жили припеваючи. «Припеваючи?» — переспросила Алиса. «А что они пели?» «Не пели, а пили», — ответила Соня. «Кисель, конечно». В другом примере Алиса ведет весьма странный диалог с мышью. «You promised to tell me a story, you know?» — said Alice. «Mine is a long and sad tale», — said Mouse, turning to Alice and signing. «It's a long tale, certainly», — said Alice, looking down with wonder at the mouse's tail. «But why do you call it sad?» Кэроловский каламбур основывается на паре омофонов «tail» — рассказ и «tail» — хвост, звучащих одинаково, но обладающих разным смыслом и написанием. Интерпретируя данный эпизод, Нина Демурова постаралась сохранить пару сходных по звучанию слов, но для этого ей пришлось поменять содержание фрагмента. «Я исполню вам печальную консонетту», — вздохнув, сказала мышь. «Консонетту, потому что она короткая». «Почему же? Если конца нету, значит, она должна быть очень длинной», — недоуменно возразила Алиса. Языковые обороты, плохо поддающиеся перу лингвистов, встречаются и у других английских авторов. Как вариант, в пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» можно обнаружить следующую фразу. «I always told you, Gwendolyn. My name was Ernst, didn't I? On the contrary, Aunt Augusta, I have now realized for the first time in my life the vital importance of being Ernst». В данном случае автор жонглирует словами «Ernst» — имя, и «Ernst» — серьезный. При переводе очень сложно подобрать прилагательное, созвучное с именем Эрнест, поэтому ирония данного фрагмента на русском языке часто теряется. Еще одним хорошим примером считается рассказ о Генри, называющийся «A Midsummer Night's Dream», что является отсылкой к пьесе Уильяма Шекспира «A Midsummer Night's Dream» — «Сон в летнюю ночь». Для сохранения каламбура принято переводить название рассказа как «Сон в летнюю сушь», но такое решение полностью исключает какие-либо упоминания слова «knight» — «рыцарь», что, вероятно, не совсем правильно. Как перевести «mock turtle»? «Mock turtle» — метафорический образ, созданный Льюисом Кэролом. В первом переводе Нины Михайловны Демуровой, 1967 год, «mock turtle» звали «подкотик», а в более позднем — «черепаха-квази». В переводе Бориса Владимировича Захадера «mock turtle» получил имя рыбный деликатес. Леонид Львович Яхнин «mock turtle» называет телепахой. Новый перевод. Последний перевод «Алисы в стране чудес» на русский язык появился в 2018 году. Его автором стал поэт и переводчик Евгений Клюев.